защитница и предсказательница. В XIV веке из Азии, в Северную Африку и в Европу явилась черная смерть. Так называли в те времена опаснейшее заболевание – чуму. Она погубила примерно каждого четвертого европейца. Зараженный этой болезнью умирал, как правило, через двое-трое суток. Люди пытались спастись от черной смерти магическими обрядами, колдовскими заговорами, амулетами, всевозможными снадобьями. Но все это мало помогало. В странах Западной Европы обратили внимание на то, что перед приходом эпидемии розы в садах меняли свой цвет или вовсе засыхали. Конечно же, лекари той поры уловили некую мистическую связь между цветами и нашествием черной смерти. Если розы предупреждали народ о приближении эпидемии, значит, они смогут помочь бороться с ней. Решили так медики и колдуны и стали изготавливать из цветов лекарства. Спасали эти снадобья от чумы или только дарили надежду? Нет достоверного ответа. Однако вера в чудодейственную силу розы утешала жителей многих стран Европы, Азии, Африки.